Глава 10. Окраины Новосибирска. Григорий Семенович Слепаков служил в полиции уже почти 25 лет и даже дослужился до фельдфебеля. Оставался год до почетной пенсии, которую он с нетерпением ждал. Ведь уже прикупил лодочку и построил дачу, куда, будучи на пенсии, он мог окончательно переехать, посвятив себя своему любимому хобби — рыбалке. Жена умерла от тяжелой болезни еще 10 лет назад. Сам Григорий Семенович был однолюбом, поэтому остался один. Дети давно стали самостоятельными, а внуки и внучки с удовольствием приезжали к деду на дачу. Теперь же, с выходом на пенсию, он сможет и вовсе забирать их на все лето. Мечты, мечты. Как они были близки. «Семёныч, справа!» — прохрипел его юный коллега Севка Быстрикин, что сейчас работал вторым номером у пулемета. Сам же Григорий Семенович работал первым, так как до службы в полиции он успел послужить еще прошлому императору-батюшке и как раз по боевому расписанию был пулеметчиком. Поэтому, найдя старенький, но надежный утес возле двух растерзанных тел совсем еще молодых солдатиков, Семёныч очень обрадовался. Ну а два цинка с патронами, заряженные лентами, что лежали рядом, добавили ему надежды. Той самой надежды, которая сейчас почти полностью растворилась вместе с орущими ожившими трупами, что бросались на них волна за волной. Сводный отряд полиции держал свой сектор невероятные 2 часа. Учитывая, что армейцев сожгли в первые же минуты нападения, группа Григория Семеновича была еще вполне сильной по сравнению с другими группами, что защищали сейчас город, медленно, но неотвратимо отступая вглубь, либо же просто умирая. Ремесленники и торговцы, простые работяги и коммерсанты, все, кто мог держать в руках оружие, но тем более, кто обладал хоть каким-то минимальным даром, хаотично организовались и прямо сейчас сдерживали нечисть, давая бабам и детишкам покинуть город. Все началось на рассвете. Григорий Семенович был на ночном дежурстве, когда раздались взрывы. Как молодой, выскочив на крышу, он увидел страшное зрелище. Огромный дракон поливал пепельно-серым пламенем имперский гарнизон, что находился на окраине Новосиба. Практически за несколько секунд в невероятном пламени странного цвета сгорели люди и техника, практически все боеспособные защитники Новосибирска. А потом начали открываться ядовито-зеленые порталы. И оттуда уже поперлась нечисть. То ли враг промахнулся, то ли так это было задумано, но Новосибирску повезло. Так называемое пятно порталов открылось южнее города, захватив только его южную часть. Если бы портальное пятно накрыло центр города, спастись бы уже не удалось. Плюсом было то, что дракон, уничтожив военных, сделал пару кругов над городом, хаотично плюнув огнем в жилые кварталы, развернулся и улетел на юг. А еще одним плюсом было то, что в данный момент на железнодорожной станции под парами стоял воинский эшелон 215-го бронетанкового полка, который следовал на восток на войну с Восточным Триумвиратом. И драконий всадник, похоже, об этом не знал. Вояки среагировали быстро. Танки буквально спрыгнули с платформы и ринулись на защиту города. Но вот только был один нюанс. Григорий Семенович видел, как здоровенный упырь когтями раздирает танковую башню, ныряет внутрь, и оттуда летят капли крови и куски мяса храбрых танкистов. К счастью, таких упырей было не очень много. В большинстве своем здесь были обычные мертвяки. Танкисты погибали, танки один за другим выходили из строя. И вот-вот хлипкая самооборона будет прорвана, и городу уже ничего не поможет. «Севка, не спи! Ленту!» — гаркнул Григорий Семенович, когда затвор сухо щелкнул, сожрав последний патрон. «Это последнее!» — нахмурился молодой полицейский. Но, тем не менее, вложил ленту в приемник. И через мгновение пулемет снова застучал, отбрасывая очередную волну неживых тварей. «Император защищает!» — прорычал Семёныч, вытирая рукавом пот со лба. «Какой император, Семёныч?» — криво усмехнулся Севка, меняя магазин своей штурмовой винтовки. Тут Григорий Семёныч понял, что сказал херню. Всё-таки азарт боя и надёжная машинка в руках навеяли старые воспоминания. Те самые воспоминания, когда когда-то император Михаил лично вёл войска на поле боя. Вот только его давно нет. И той крепкой империи, на которую побоялся бы броситься любой враг. Внезапно стало светло, как днём. Огненный болид летел вниз в самое плотное скопление порталов и выскакивающие из неё нечисти. «Что за...» — начал изумлённый Севка, даже приоткрыв от удивления свой щербатый рот. А Григорий Семёнович сам не заметил, как скрестил пальцы. Это очень сильно напоминало одно старое видение. «Неужели...» — раздался яростный взрыв. Волна пламени и камня полетела во все стороны. Порталы схлопнулись, твари были сожжены и перемолоты, а прямо посреди кратера возник пылающий жарким красным пламенем мужчина, который без промедления снова бросился в бой. Григорий Семёнович заворожённо смотрел вперёд, как вдруг над головой послышались странные крики. Задрав голову, он увидел, что сверху с огромной скоростью летел ещё какой-то человек. Без огня, без пафоса, без парашюта. Он летел вниз и яростно матерился. «Сука!» Бабах! Благо он попал не на позицию Семёныча, а чуть впереди, разметав кучу врагов. «Лепёшка», — прокомментировал Севка. Но, похоже, он ошибся. Странный мужчина в старомодном камзоле, как ни в чём не бывало, поднялся, с ненавистью погрозил кулаком в небо и заорал. «В жопу парашюты!» После чего он просто пропал из виду. А идущая на город нечисть начала разлетаться на части, как будто попав под лопасти вентилятора. «Что? Что это такое?» — начал Севка, но Григорий Семёнович ткнул пальцем вперёд, где из кратера поднялся вверх столб пламени. «Император защищает!» — на этот раз уверенно и радостно сказал Семёныч. «Какой император?» — с недоумением покосился на него Сева. «Как какой? Михаил, сияющий столб света! Это его отличительная метка!» Григорий Семёнович весело рассмеялся, откинувшись назад и хлопнув себя по колену. «Ну, теперь повоюем!» Окрестности Омска. Поручик Константин Сергеев отнял от глаз бинокль и дал отмашку. «Огонь!» — рявкнул он. Батарея полковых гаубиц практически синхронно грохнула, высылая гостинцы для подступающих врагов. Зашипела рация. «Тюльпан-1! Я Берёза! Правый фланг прорвали! От левого почти ничего не осталось! Твари бегут к вам! Прости, Костян, мы не справились!» «Что за...» Голос в рации что-то ещё кричал, но уже было не разобрать. Дальше там раздалось какое-то шипение и вой, и связь прервалась. Константин заскрежетал зубами. Это был Сергей Конкин, его друг и товарищ, комбат пехтуры, что прикрывал позиции артиллеристов. Судя по всему, прикрытия больше не было. Из того, что слышал Константин, Омску повезло чуть больше, чем Новосибирску, куда сначала прилетел дракон, а затем порталы открылись в черте города. В Омске не было такой крупной военной базы, как в Новосибирске. Поэтому дракон просто прошелся пламенем по территории города и губернии. Кажется, он куда-то торопился. Поэтому военных здесь осталось больше, чем в Новосибирске. Да и порталы были выстроены немного по-другому. Было время организовать оборону, а еще дождаться подкрепления, которое уже сюда было направлено. Вот только силы были неравны. Было два пятна порталов. Из ядовито-зеленых полезли мертвые твари, а из желто-коричневых оружия — войско драконов. И обе стартовые позиции были разнесены. Нечисть пошла с юга, а китайцы наступали с востока. Складывалось впечатление, что кто бы ни готовил нападение, сам опасался смешивать атакующие волны, дабы они не навредили друг другу. Батарея Константина стояла на пути нечисти, И после того, что он видел, то вполне понимал опасения вражеского главнокомандующего. Оживших тварей ничего не могло остановить. При виде человеческой крови и плоти они теряли разум. Ну, если он у них вообще был. Кстати, то, что они еще до сих пор держатся, было в том числе и заслугой этой нечисти. Ведь на каждого убитого человека бросалось сразу несколько мертвяков, раздирая его в клочья и пожирая по частям. Видимо, жажда крови и голод были сильнее. Только после этого они шли дальше. И это давало хоть немного, но времени. «Давай, прямой наводкой!» — дал отмашку Константин своему заму. Твари уже было видно невооруженным взглядом. Константин приложил к глазам бинокль, и то, что он увидел, ему тоже не понравилось. «Какого черта?» — он взял в руки рацию. «Тополь, это тюльпан! Ответьте!» Нахмурился еще больше и переключил волну. «Платан, ответь тюльпану! Платан, прием!» Значит, не показалось. Значит, действительно, вся южная защита Омска смята. Константин оглянулся назад. Часть города горела, хотя в другой части окна все еще мирно сияли электрическим светом. Где-то там была его семья. Где-то там его любимая жена судорожно собирала детей, чтобы убежать из города. Константин снова бросил взгляд на быстро приближающуюся нечисть. Кажется, у мирного населения нет ни одного шанса. «Огонь!» — рявкнул он. Батарея выстрелила, снеся еще часть нечисти. Он рывком сорвал со спины короткоствольный автомат и увидел, как орудийные расчеты делают то же самое. Они все здесь полягут. Но сколько-то минут для эвакуации мирных предоставят. Возможно, именно этих нескольких минут хватит для того, чтобы его любимая Светка увела детей подальше, избежав смерти. Послышались первые редкие выстрелы. «Не тратьте зря патроны! Подпустите их ближе!» — скомандовал Константин. Он удобно устроился за пустыми ящиками и посмотрел в прорезь прицела на надвигающуюся толпу. Страха не было. Была лишь злость и обида. А ведь он так и не получил капитана и не свозил семью на Байкал, как обещал. «Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали», — тихо пропел Константин, напряженно выцеливая с самого резвого мертвяка, что большими прыжками бежал впереди толпы сородичей. За грохотом боя он даже не услышал гудения высоко вверху. Но затем многочисленный свист летящего чего-то с неба привлек его внимание. Прямо над полем боя висел огромный дирижабль неизвестной конструкции. «Странно. Ведь еще минуту назад там ничего не было. Как он здесь появился?» А в предрассветных сумерках с неба падали люди. Без криков, абсолютно молча. И, как видел Константин, без всяких парашютов. Их падение было похоже на небольшие взрывы. Если не авиабомб, то вполне себе гранат. Все они приземлились между городом и бегущими тварями. Вдруг раздался зычный крик. «Сомкнуть щиты!» Мгновение, и хаотично приземлившиеся люди разбились на группы. Константин разглядел ближайшую к нему. Она состояла из 12 человек. Но люди ли это были вообще? Кто мог выжить после подобного падения? 4 закованных в броню бойца с тяжелыми щитами, 4 бойца в броне полегче со странными трубами на плечах, разбившись на двойки из флангов, еще 4 бойца позади щитовиков. У этих он вообще не заметил оружия. «Делай раз!» — громкий голос невидимого человека раздался над полем боя, словно усиленный мегафоном. От щитовиков потек в сторону врага белый туман. Он стелился по земле, соединяясь от группы к группе. И вот уже сплошным потоком надвигался на тварей. Твари же, на удивление, по мнению Константина, даже немного притормозили, как будто сомневаясь, нужно ли идти дальше. Но потом снова бросились вперед, войдя в туман. «Делай два!» — раздался снова этот голос. Четверка с большими трубами в руках подняла их под углом в воздух. Из них с громким ревом вылетели белые огненные полосы. Костя был артиллеристом, опытным артиллеристом. То, что он сейчас видел, было похоже на выстрел залпового огня из многотонной артустановки, а не со странных труб на плечах человеческих. Это явно были необычные боеприпасы. По дуге они полетели и начали разрываться среди задних рядов тварей. Из них пошел такой же белый туман, который мгновенно начал распространяться и соединяться островок к островку, и накрыл уже всех атакующих белым облаком. Твари, тем не менее, продолжали наступать, а бойцы стояли в защитной позиции, даже не собираясь ничего предпринимать. «Ну же! Ну же!» — начал кричать Константин, переживая за неизвестных героев, пытаясь найти в бинокль их вожака. И, наконец, увидел. Высокий, статный мужчина, вольготно положив двуручный огромный фламберг себе на плечо, с улыбкой наблюдал за происходящим. Когда казалось, что нечисть вот-вот захлестнет такие малочисленные отряды бойцов, мужчина в третий раз поднял вверх кулак и выкрикнул: «Делай три!» Четверка безоружных в каждой группе вытянула вперед руки. Прямо из ладони вылетели снопы пламени, которые потянулись к врагам, к тому самому белому туману, что был среди них. И вот тут внезапно хмурое утро стало белым днем. Весь белый туман оказался каким-то подобием горючей смеси. Вверх взметнулось яростное белое пламя. Его жар Константин почувствовал даже на расстоянии 1,5 километра. Горело оно недолго. Но как только опало, он увидел, что ни одного живого трупа не осталось. Не осталось даже воспоминаний от них. А еще куда-то исчезли все порталы, из которых непрерывной рекой вылезали эти твари. Да, белый туман не смог накрыть полностью поле боя и все открытые порталы, но прямо сейчас, похоже, неизвестный воин хотел это исправить. «Легион! Вперед! Бегом марш! Давайте, парни! Пора размяться! И давайте в темпе! На востоке еще дракошки хотят огрести!» Бойцы сначала шагом, а затем синхронно перешли на бег. Мужчина тоже дернулся туда, но потом, словно что-то вспомнив, скинул вверх руку. С его руки взлетела вверх искра, которая поднялась высоко и расцвела странным цветком, в котором можно было узнать оскаленную морду медоеда Галактионовых. Константин улыбнулся. И тут же обернулся обратно в сторону Омска. «Похоже, сегодня хороший день. Его семья все-таки съездит на отдых на Байкал». Тем более лично у него появился еще один повод зайти в гости к Галактионовым и лично поблагодарить за свою жизнь и жизнь своей семьи. Я пробирался сквозь толщу воды. Вокруг меня разворачивалось яростное сражение моих призванных тварей с местными. Около входа в радужный портал я немного огляделся. Наши побеждали. И после закрытия портала совсем немногие твари пойдут отсюда в свободное плавание. Да и те, кто остались, вряд ли будут представлять какую-либо серьезную угрозу. Поэтому я с чистой совестью нырнул в портал. За портальным маревом тоже была вода. Ну, собственно, это было ожидаемо. Порталы такой силы и такой длительности должны были совпасть. Если бы с той стороны было что-то сухопутное, угрозы он не представлял бы, а все выходящие твари здесь же и подыхали. Я понятия не имел, как многомерная Вселенная регулирует состыковку разломов. Самый главный вопрос — зачем она это делает в таком количестве? Но это был риторический вопрос. Мне нужно было понять, куда я попал. Ведь все ранее отправленные сюда группы истребителей до самого разлома так и не дошли. Поэтому то, что находилось с той стороны, было большой загадкой. Единственным приятным моментом было то, что глубина воды в разломе была явно меньше, чем снаружи. Я отключил глубоководную артефактную сборку, что выдали мне японцы, ведь мне еще подниматься обратно. Да, я планирую проскочить сквозь тень, Но всякое может случиться. Поэтому мне бы хотелось не сдохнуть от давления на глубине. Ведь заряд у артефактов был конечный. Сейчас мне хватало моего собственного доспеха. Я мгновенно начал крутить головой, пытаясь разобраться, откуда придет опасность. «Буль-буль!» — раздалось сбоку. Я увидел Шнырьку в настоящем старомодном медном водолазном шлеме, вот только уменьшенном под его размеры. Нет, когда-нибудь я точно с ним серьезно поговорю и выясню, где он находит все эти ништяки. «Буль-буль!» — добавил Шнырька. Его четыре глаза в круглом иллюминаторе горели азартом, а лапкой он тыкал мне за спину. Я развернулся и увидел, что дно внезапно засветилось, а потом начало подниматься вверх. «Буль-буль-буль-буль!» Похоже, Шнырька хотел мне что-то сказать, но через секунду я и сам понял, это было не дно. Это была дикая помесь то ли гигантского ската, то ли медузы, которая занимала весь объем разлома. Прямо сейчас ее переливающееся полупрозрачное тело поднималось ко мне наверх. Я вскинул голову. «Ага, а вот он рядышком. И потолок, то ли пещеры, то ли подводные каверны». Тело твари начало распухать мерзкими волдырями. И оттуда с хлопаньем начали вырываться всевозможные монстры разных форм и размеров. Но все как один, сука, зубастые и быстрые. У меня в голове что-то щелкнуло. Это была медуза Леоса. Мерзкая тварь, скорее, биозавод по производству смертоносных водоплавающих тварей. Встречались они в мирах-океанах, где устраивали между собой нехилые зарубы, пожирая врагов до тех пор, пока не оставался один победитель. Но после этого они начинали разделяться, отправляя свои части, по факту новые медузы, в другие миры. Главной проблемой было то, что если ее детки попадали не в мир-океан, а во вполне обычный мир, где есть и суша, и океан, то, сожрав всю живность в океане, этот живой завод перенастраивался, а через некоторое время из океанских вод уже перли амфибии, которые уничтожали все живое на суше. Мерзкая тварь и очень неприятная. Хорошо, что она не выбралась из-за разлома. Видимо, копила там свою массу. Прямо сейчас она уже достаточно накопила, и в ближайшие месяцы Японию ожидал бы нехилый такой сюрприз. «Но все, что не делается, к лучшему», — решил я и скользнул сквозь тень, игнорируя летящих ко мне хищных тварей, чтобы проявиться в нужном месте этой медузы. «Хорошо быть охотником», — подумал я еще раз, когда напитанная энергией Аквила пробила центральное ядро медузы, уничтожив ее на месте. И снова я улыбнулся про себя, в очередной раз отметив, какая затейница эта многомерная вселенная. Ведь эта тварь практически неуничтожима и неуязвима. Ее можно жечь, замораживать, стрелять. Но масса она набирает намного быстрее, чем нападавшие смогут добраться до ее центрального ядра. Ее шкура при видимой прозрачности неимоверно крепка. А тварь достаточно умна, чтобы не подпускать сильных врагов к себе, отгораживаясь от них ордой своих миньонов. Какой был шанс, что охотник, то есть я, знающий ее самое уязвимое место, окажется в этом разломе и сможет с ней расправиться? С другой стороны, какая мне разница? Море энергии. Нет, я бы даже сказал, океан энергии от поверженного чудовища попер внутрь меня. Мой перстень начал мерцать, как сумасшедший, моргая в режиме светомузыки. Обычное радужное сияние превратилось в какую-то чертову дискотеку. Честно говоря, мне стало страшно за камень в кольце. Это колечко мне было дорого, как память. Я его планировал в будущем передать Антохе, поэтому быстро стянул с пальца. Чтобы ходить в разломы, мне костыли в виде кольца уже не нужны. А то, что его разорвет, мне бы не хотелось. А еще была вероятность, что он засияет каким-нибудь странным цветом. А мне потом объясняй, что Галактионов совсем непростой. Призвал еще несколько тварей, которые перебили порождение медузы внутри разлома. В принципе, я мог этого уже не делать. Разлом схлопнулся бы и сам, а они отсюда никуда не делись бы. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет. Капелька энергии, капельки энергии. Когда все было закончено, я подплыл к разлому и прислушался к своим ощущениям. «Буль-буль-буль», — сказал довольный Шнырька, появившись рядом и показав мне большой палец. «Да, спасибо. Ты тоже красавец», — ответил ему. «Не отвлекай меня, пожалуйста». Я оценил емкость полученной мной энергии. Хорошо, но мало. Нужно еще немного задержаться. Да и выбрать разломы попроще. Зря, что ли, я сюда свою гоп-команду притащил. От чужих людей я готов терпеть всякое, потому что их мнения совсем мне не важны. А вот если мои ребята обвинят меня в том, что я веселюсь без них, тут уже мне станет немножечко стыдно. Так что... Да, решено. Туристический тур Галактионов и его веселые приключения в Японии продолжаются. И пусть весь мир подождет.